Глава 15. Карина. С непривычки у меня болело все тело, но это была приятная боль, которую ощущаешь не потому, что тебе навредили, а наоборот принесли удовольствие. Оказалось, заниматься сексом — это так прекрасно, особенно когда тебя безумно тянет к человеку. А меня тянуло к Егору невиданной силой, и, кажется, он отвечал мне взаимностью. Я не ждала от него любви. Но теплое отношение было очень важно. Я не просто так доверилась ему. Егор показал, что не причинит мне боли, и он сдержал обещание. Это для меня оказалось самым важным. В принципе, думаю, для каждой девушки важно, чтобы мужчина сдерживал обещание. Довольно потянувшись, я слегка взлохматила волосы и накинула на себя пляжную тунику. Егор 10 минут назад ушел к бассейну. Я попросила его дать мне немного времени. И нет, самокопанием заниматься я не собиралась. Жалеть не о чем. Даже если мы через неделю с ним разойдемся по разным частям города, я буду благодарна этому человеку за прекрасный опыт. Просто захотелось побыть наедине и вкусить все прелести случившегося. Все же, как ни крути, а Земского я еще стесняюсь. Закрыв двери на замок, я взглядом отыскала своего мужчину и тут же нахмурилась. Возле него уже терлась какая-то девка. Ну и на минуту оставить нельзя. Выпрямила спину и пошла отбиваться. Шучу, девка и так слиняет, когда увидит мой злобный взгляд. «Дедуль, прости, что заставила ждать». Я подошла к Егору со спины и, склонившись, обняла его за шею. Он уже сидел на шезлонге. «Блонди, все хорошо». «Конечно, а ты, смотрю, зря время не теряешь», — кивнула на девицу, которая сидела на моем месте. «Привет, меня зовут Алекса. Ты не против, если я украду твоего деда? Ну, просто не думаю, что ему интересно зависать со своей внучкой весь отдых». У меня на миг подскочили брови, и я тут же улыбнулась. А ведь и вправду она могла подумать, что он мой дед. Ну, а с чего бы я его так называла? Правда, вот по возрасту не очень катит. «Дед, ты как смотришь на то, чтобы развлечься с девицей?» Егор недовольно скривился, явно мысленно ругая меня за мои слова. «Видишь, он не в восторге». «Алекса, я же сказал, я занят». «Он очень занят. Знаешь, почему?» «Почему?» – растерянно спросила она, смотря то на меня, то на Егора. «Потому что дед – это не родственная связь, а прозвище, понимаешь?» «Не совсем». «О, боже!» «Егор мой мужчина, и тебе здесь ловить нечего». «Вы что, инцестом занимаетесь?» — воскликнула она, отчего даже мои глаза превратились в огромные яйца. «Да ладно, хватит цирка. Мы не родственники. Карина моя женщина, а тебе пора». «Тьфу на вас, дураки!» Девица убежала едва ли не в слезах. Я расхохоталась и прилегла на освободившийся шезлонг. «Блонди, не слишком откровенно?» — кивнул дед на мою тунику. Я осмотрела себя и перевела на него нахмуренный взгляд. «Кружевная туника, через которую едва заметно купальник, по-твоему, откровенно? Я, между прочим, решилась на раздельный купальник. Или ты мне прикажешь так загорать?» «Чёрт, надо было снимать весь комплекс, чтобы на тебя никто не пялился». «Не переживай, как только я засвечу своими шрамами, все тут же разбегутся». «Карина, не неси херни, ладно? Твои шрамы незаметны вовсе, если на них не пялиться специально». «Поверь мне, я ни разу на них не отвлекся. Ты очень красивая девочка, и тебя невозможно испортить». «Ну, так что?» Я сделала вид, что не услышала его слов. «Я могу снять тунику и загорать?» «Иначе я буду выглядеть идиотом», — хмыкнул он и протянул мне шляпку. «Это чтобы голову не напекло. Вон там купил». «Спасибо, а то я уж было подумала, что с той девицей снял». «Добрый день». Я как раз снимала тунику, когда к нам подошел официант. «Не желаете что-нибудь выпить, перекусить?» Он передал Егору меню. «Можно мне, пожалуйста, пинаколаду? Принесите девушке коктейли, а с едой пока определимся». «Хорошо», — кивнул официант и оставил нас одних. «Ты буйная, когда выпьешь?» «Очень. Разнесу здесь все, а потом пойду тусить в клуб». «Понятно, значит, нет». «Коктейль слабенький, пьяный не буду. Он скорее, чтобы освежиться». Егор выбрал для нас какой-то перекус, а для себя холодное пиво. Надев шляпку, я улеглась загорать, но то и дело чувствовала на себе прожигающий взгляд. «Сейчас горю», — хмыкнула я, но глаза не открыла, чтобы подловить мужчину. «Блонди, какая же ты сексуальная. Лежишь, соблазняешь меня. А ты отвернись и займись чем-нибудь, например, иди поплавай». «Хорошая идея», — хмыкнул он и, поднявшись с разбегу, сиганул в воду. Я только из-под опущенных ресниц наблюдала за тем, как он плавает, как вода стекает по его загорелым мышцам, как сами мышцы перекатываются под кожей, завораживающее зрелище. Но больше всего мне нравилось, что Егор не обращал внимания на девиц, которые с ним кокетничают. Кстати, надо ему еще припомнить эту Алексу, или как ее там, понервировать деда, нечего расслабляться. Я не претендую на серьезные отношения, и это явно не к Егору, но и пока он хочет спать со мной, не позволю, чтобы сближался с другими девицами. Быть одной из я не собираюсь. Ай! Я резко запищала, когда мне на живот полилось что-то холодное. Распахнула глаза. «Коктейль?» «Ой, прости, я не специально», — извинилась девушка-официантка, но при этом в ее взгляде читалась ненависть. «Какого? Принеси салфетки хотя бы, что ты стоишь?» Эта гадина, разворачиваясь ко мне спиной, победно улыбнулась и медленно побрела в сторону бара. Ко мне поспешил Егор. «Кристина, ты идиотка, работу давно не искала новую». «Ты знаешь ее?» — удивилась я и поднялась с шезлонга, пытаясь вытереть с тела коктейль. «Знаю, сестра моей бывшей жены, тетка Марка». «А я даже не думала об этом. Только почему она так себя ведет?» «Вы извините, пожалуйста, давайте мы оплатим материальный ущерб и принесем вам новый коктейль». К нам подбежал официант, который принимал заказ. Было видно, что он нервничает. Он собрался вытереть с меня напиток, но я забрала у него полотенце и сама принялась вытираться. Настроение было испорчено. «Ничего не надо, спасибо, мы пойдем». Оставаться здесь мне точно не хотелось. Не после того, как эта гадина меня облила, и хочу заметить нарочно. «Извините еще раз». «Ничего», — отмахнулась я и схватила свою тунику. «А вы, Никита», — Егор обратился к официанту, «передайте вашему начальству, чтобы тщательнее подбирала персонал. Еще одна такая выходка, и Кристина с работы полетит. Обещаю». «Я понял вас. Пойдем, Блонди». Дед взял меня за руку и повел к нашему домику. Я была расстроена, потому что не так представляла отдых. Тем более не ожидала от персонала, который, к слову, должен получать здесь неплохие деньги. «Извини, малышка, я обязательно решу эту проблему». «Не надо ничего решать, Егор. Ты здесь ни при чем». «Как раз при чем. Думаешь, она просто так это сделала?» Егор открыл двери и пропустил меня в дом. Я скинула шлепки, бросила на пофиг тунику и босая потопала в ванную смывать липкость живота. Забралась под душ прямо в купальнике. Я как раз вижу, что она сделала это намеренно. Но за что? Кристина уже давно увивается за мной. Еще с тех пор, как был женат на Жене, ее сестре. И что было дальше? Ничего, отворот получила тогда. А когда мы развелись с Женькой, Кристина стала активнее бегать. И если где видит меня с девушкой, вечно строит козни. Я выключила воду и, повесив лейку на стену, посмотрела на Егора хмурым взглядом. «А зачем ты тогда меня сюда привез? Ты думаешь, я такой идиот?» Он снял с крючка полотенце и, расправив его, подошел ко мне. Я была благодарна ему за понимание. Егор держал полотенце так, чтобы я могла снять мокрый купальник и остаться прикрытой от его глаз. Но все же для меня было немножко некомфортно еще ходить перед ним голышом. Во время секса это другое. Она раньше здесь не работала, не буду скрывать, что этот комплекс держала моя жена. Не волнуйся, она не дура, как ее сестра, а очень даже хорошая баба. Женились по залету, а разошлись, потому что так и не полюбили друг друга. Остались в хороших, дружеских отношениях. А Кристина в городе ни с кем не уживается, вот поэтому, наверное, Женька и устроила ее сюда. Ладно, понятно. Я завернулась в полотенце и тут же была притянута в мужские объятия. «Малышка, ты злишься на меня?» прошептал мне в губы, а его руки двинулись к попе. «Нет, почему? Просто не хочу выяснять отношения с неадекватными барышнями. Думаю, мы не для этого сюда приехали». Егор приблизился и оставил легкий поцелуй на моих губах. По телу прошла дрожь, и мне захотелось его обнять. Собственно, что я и сделала. Руки разместила у него на спине, а щекой улеглась на грудь. «Верно», — подметила, — «мы приехали сюда отдыхать». «И потому предлагаю пойти на озеро и покататься на лодке или на небольшом катере». «Правда?» «Угу», — кивнул он, поднимая руки с попы на спину. «Я с удовольствием». «Ну и отлично. А там недалеко от лодочной станции и кафе есть. После прогулки пообедаем». Я кивнула и, чмокнув его в нос, побежала в комнату переодеваться. Не то чтобы я надеялась, что буду вечно бегать от Егора, но сейчас точно думала, он позволит мне переодеться в одиночестве. Не тут-то было. Уже через минуту мужские руки обвили мою талию и спиной прижали к своей груди. «Лоунди, не надо меня стесняться. Я восхищаюсь тобой, а не осуждаю». Прохрипел он мне на ухо, отчего мои соски напряглись, превратившись в тугие горошины. «Понимаю, просто мне непривычно. А ты привыкай, я не собираюсь тебя отпускать». Я неуверенно кивнула и, выдохнув, распахнула полотенце. «Ладно, что мне надеть? В чем будет удобно? Шорты, майка, не знаю. Главное, прихвати на плечи что-нибудь, пока будем кататься, чтобы не обветрилась кожа и солнце мне напекло. Тогда, если ты не против, я возьму твою рубашку». «Бери». Егор оставил поцелуй на моей шее и, прежде чем отстраниться, руками прошелся по оголенной груди. «Блонди, еще кое-что хочу сказать». «Очередное потрясение?» — хмыкнула я, доставая из сумки белье и одежду. «Ничего такого. Просто хочу, чтобы для тебя это не было сюрпризом. На лодочной станции Женя работает. Ну, так нравится ей активный образ жизни». «Понятно. Главное, чтобы она на меня что-нибудь не опрокинула. А то у меня так вещей не останется». «Не переживай. Она тебе понравится». Через полчаса мы уже были на лодочной станции. Я с удовольствием вдыхала чистый воздух. Вокруг леса никаких машин, которые бы испортили невероятный воздух своими выхлопными газами. Единственное, что могло добраться до обоняния, это дым. Здесь уже во многих местах расставлены мангалы, в которых уже жгли дрова. У меня даже слюнки потекли. Где-то вдали явно уже жарят шашлык. «Егор, удивил, не ожидала тебя здесь застать». «Жека, привет. Да, вот, отдохнуть решил. Знакомься, моя девушка Карина». «Очень приятно, Женя». Красивая женщина лет 38 протянула мне руку. Я улыбнулась и пожала ее. «Взаимно. Мне было приятно, что Егор назвал меня своей девушкой». «Раз ты здесь не один, значит, влюбился?» — хмыкнула Женя. «А мне захотелось сквозь землю провалиться». «Кариш, просто чтобы ты знала, этот самец еще ни одну женщину сюда не приводил». Я перевела взгляд на Егора, который закатил глаза на слова бывшей жены. «Короче, хватит языком чесать. Дашь лодку?» «Ну, конечно. Иди выбирай, любую». «Подождешь?» — поинтересовался Егор у меня, на что я согласно кивнула. Он поцеловал меня в губы и оставил нас наедине. «Вы давно вместе?» «Ой, нет, совсем недавно. А что?» Да глаза у Егора влюбленные. «И сюда он никого обычно не привозит. Пойдем?» Женя кивнула на беседку, где стоял небольшой прямоугольный стол и пара плетеных кресел. На столе стоял графин охлажденного сока. Она налила два стакана и один протянула мне. «Я буду рада, если у вас что-то получится. Ты не похожа на тех шлюх, что обычно за ним увиваются. Егор, конечно, иногда грубый, но не обижает женщин. Он хороший, только не говори ему, что я такое сказала, заругает меня». Она улыбнулась, а я рассмеялась, представляя картину, где Егору говорят, что он хороший. Уверена, ему это не понравится. «Я на деда не претендую, мне с ним хорошо, но так далеко не заглядываю». «На деда?» – удивилась она, продолжая улыбаться. «Ой, простите, это я прозвала его так. Во-первых, не выкай мне, а во-вторых, как он отреагировал на деда?» «Думаю, ему по душе». «Тогда понятно, наш дед пропал. Ну, в смысле, влюбился». «Держись его, он в обиду не даст», — произнесла она уже тише. Я кивнула и перевела взгляд на Егора, который, кажется, выбрал для нас лодку. «Влюбился. Разве это возможно?» «Ты не волнуйся и не думай, что я навязываю тебе его. Просто ваши флюиды так и прут, так и прут». Я улыбнулась на ее заявление, бросив взгляд на мужчину, произнесла. «Ну, я пошла». Она кивнула, а я побежала навстречу Егору, который уже шел за мной. Сразу же повисла на его шее и губами прижалась к губам. Не знаю, как объяснить этот порыв, но поступила я по велению души. А Егор поддержал меня, разомкнул губы и ответил на поцелуй. Но другого я и не ожидала, знала, что он не оттолкнет меня. Языком прошелся по губам, а по моему телу пошли мурашки, и я плотнее прижалась к нему грудью, ощущая потребность в ласке. Его руки сжали мою спину, и я выдохнула ему в рот, наслаждаясь желанными объятиями. «Мне не терпится снова оказаться с тобой наедине», – прошептал он мне в губы, а я смутилась. «Как научиться правильно реагировать на его слова? А есть ли правильная реакция? Или смущение все же вполне нормально? Мы будем кататься или так и простоим здесь до темноты?» Егор ухмыльнулся и, перехватив меня за руку, повел к лодке. «Честно, я обалдела, когда увидела там бутылку шампанского с бокалами и фрукты. «У меня что, получается, романтический дед? Пойдем, буду тебя соблазнять». «Кто бы сомневался», — хмыкнула я. Егор подал мне руку и помог забраться в лодку. Я присела на сиденье, а он прошел вперед и разместился на втором сиденье лицом ко мне. «Тебе помочь грести?» «Нет, не для женских рук это работа». «Ну ладно». Весь путь, пока Егор выводил лодку в центр, я рассматривала окружающую нас природу. Но, конечно, не могла оставить без внимания и своего мужчину, если он, конечно, мой. Но я то и дело бросала на него взгляды, а иногда он меня подлавливал. Конечно, я смущалась и продолжала любоваться природой. А когда мы оказались где-то далеко от берега, он перестал грести. Я приподняла брови, когда Егор локтями уперся в свои колени, тем самым став ко мне ближе. «Ты чего, задумал меня убить и в воду кинуть?» «Ох, Блонди, чего ты несешь?» Я пожала плечами, а он рукой коснулся моей коленки. «Карина, я надеюсь, ты не думаешь, что по возвращении я тебя отпущу?» «А ты не отпустишь?» Его рука двинулась выше, а я немного напряглась. «Нет». Егор резко пересадил меня к себе на колени, и я только пискнуть успела, прежде чем он завладел моими губами. Жаркие трепыхания бабочек в моем животе вызвали у меня желание. А мужские руки, которые секунду назад находились на моей спине, теперь опустились на попу. Крепко сжали ее, заставляя меня прогнуться в спине. Промежностью почувствовала твердый член и выдохнула, когда Егор потянул нижнюю губу зубами. «Никогда прежде не дурел от женщины. Ты заколдовала меня, что ли?» «Даже не пыталась, малышка». Легкий поцелуй, заставляющий меня прикрыть глаза. «Егор, ничего, что мы посреди озера. Здесь все равно никого нет. Эх, ладно. Будешь шампанское?» «Буду», — кивнула я, и Егор пересадил меня обратно на сиденье. «Тебе не холодно?» «Нет, конечно, солнце греет сегодня. Жаль, позагорать не получится». «Мы можем остаться здесь на некоторое время, и ты позагораешь прямо в лодке». «У меня же купальника нет, Егор». «Блонди, на тебе есть белье, а здесь ты вообще можешь голый загорать». «Да, конечно». Его предложение меня смутило, за что я мысленно себя обругала. «Но сколько можно смущаться? Что за бред? Так будет всегда происходить, или я смогу перебороть в себе это смущение?» «Егор, понимаешь, я не знаю, как это нужно объяснить». Я сделала вдох-выдох и посмотрела ему в глаза. «Почему он смотрит на меня так странно?» «Ты меня стесняешься, Блонди. Хотя, казалось бы, после того, что с нами случилось пару часов назад...» «Я знаю, Егор, мне тоже... Я не понимаю. Несла, что попала, просто не зная, что должна сказать. Чувствую себя нелепо, словно юная девочка, которая...» «Карина, успокойся. Тебе нечего бояться со мной. И уж тем более не надо меня стесняться. Вернемся в номер, буду тебя раскрепощать. Держи». Он подал мне бокал, а я, кусая губу, подняла на него взгляд. «Что ты еще задумал?» «Ничего, буду любить тебя всю ночь». Его слова прошлись жаром по моему телу, и я поспешила отпить охлажденное шампанское. «Любить». «Егор, давай выпьем за отдых». Я стукнула бокалом моего бокала и снова отпила шампанского. «Мне нужно выдохнуть, успокоиться, а еще...» Я осмотрелась по сторонам и кое-что для себя решила. «Я кое-что придумала». Выдохнула я, опрокинув в себя все содержимое бокала. «И что это?» «Давай вон к тому берегу, я там покажу». «Ладно, надеюсь, мне это понравится». Он улыбнулся и поставил на дно лодки свой бокал. «Я думаю, да». Когда мы остались на берегу, Егор прихватил напитки и еду, а я плед, который был в лодке. Кто бы знал, как мне нелегко все это дается, но мне казалось, что именно так и нужно поступить. А точнее, давай здесь расположимся, предложила я, когда мы забрели в самое укромное место. «Блонди, ты решила меня прибить и оставить в кустах, чтобы никто не нашел?» «Ой, а как ты догадался? Я просто хочу избавиться от назойливого деда», мыкнула я и принялась расстилать плед. «Всегда догадывался, что ты этакая маньячка с наклонностями». «Ах, точно. Но ты не бойся, убивать буду нежно». Егор посмотрел на меня многообещающим взглядом и поставил на импровизированный стол бутылку с бокалами и корзинку с фруктами. Я хотела присесть, но дед решил по-своему. Он подошел ко мне и, подхватив под попку, заставил меня ногами обвить его бедра. «Мне кажется, или ты вечно со стояком ходишь?» «Господи», — сказала и смутилась. «Стыдоба, тобой иначе нельзя. Ты же даже балахон надень, все равно будешь сексуальной». «Правда?» Безусловно. Его дыхание опалило мне губы. Я облизнула их и опустила взгляд, снова начиная смущаться. Но понимала, что дальше так продолжаться не может, и, набравшись смелости, посмотрела в глаза. Мое сердце пропустило удар, а по телу хлынула волна жара. И этот взгляд, он не оставляет меня равнодушной. Хотя, я уверена, другие бы давно испугались. Но я деда видела в различном настроении, и пока все еще жива, а это большой плюс. Не думаю, что он на мне срывал когда-либо свою ярость. Надеюсь, в бешенстве я его никогда не увижу, а подразнить всегда, пожалуйста, подразню, побешу. Оказывается, твоя решительность заводит меня больше смущения. Этот взгляд обещает мне расплату, не так ли? Не знаю, я не понимаю язык секса. Или такого обозначения нет? Ты бы не могла снять лифчик? Вопрос ввел меня в ступор. А вот так сразу? «Да, не бойся, ты же знаешь, я не обижу». Егор поставил меня на землю. Я приподняла брови, не понимая, что происходит. «Смелее», — бросил он, а я, облизнув губы, руками подхватила края майки. «Нет, Блонди, я попросил снять только лифчик». «Ты какой-то развратник». «Есть немного». Я выдохнула и запустила руки под майку. Я быстро освободила грудь от лифчика, вытаскивая его спереди. «Женские маневры». Хмыкнул Егор и забрал из моих рук лифчик. Отшвырнул его на плед. «То ты собираешься?» Егор не дал мне договорить. Он подтолкнул меня к дереву и рукой схватился за футболку. Совсем немного потянул на себя, после чего распростал ладонь на моей груди. Я охнула и прикусила губу. Мне стало любопытно, что он сделает дальше. А дальше большими пальцами нажал на сосок, и у меня от его касания запульсировало между ножек. Немного стало волнительно, что мы находимся на открытой территории, хоть и в лесу, но все время было чувство, что нас могут заметить. Некого рода экстрим. Расслабив руку, Егор прошелся по моему телу ладонью, особое внимание уделяя груди. «Скажи, ты уже мокренькая?» «А что, прости? Кажется, я начинаю тупить. Мои мысли совсем развеялись, а в голове было одно желание, чтобы Егор снова овладел моим телом». «Между ножек мокрое? Проверь сам». Егор искривил губы в наглой улыбке и медленно двинул рукой вниз. Я затаила дыхание, когда он коснулся живота. Словно током прошибло меня, а он продолжил путь. Пальцами забрался под пояс шорт, заставляя меня сглотнуть. Каждое его движение по моему телу волновало меня, вызывало дрожь и необъяснимые мурашки. Щелкнул большим пальцем пуговицу и мгновенно скользнул ко мне в трусики. Я сделала глубокий вдох и простонала, когда он принялся ласкать мои складочки. «Да ты очень влажная, моя девочка». «Егор, пожалуйста». Я резко обхватила руками дерево по бокам и откинула голову назад. Он продолжал ласкать мои нижние губки, то медленно поглаживая их, то натирая бугорок, тем самым прогоняя по моему телу разряды. Я готова была вот-вот кончить и сама наброситься на мужчину, но он словно решил со мной поиграть. Резко вытащил руку и пальцы поднес к моим губам. «Хочу, чтобы ты попробовала себя на вкус. Ты должна знать, какая вкусная и как сильно меня дурманишь». Егор положил два пальца мне на губы и, смотря в глаза, надавил на них, приоткрывая мне рот. Я обхватила его пальцы губами и прикрыла глаза, пытаясь проникнуться атмосферой, которую задал Егор. Не скажу, что мне понравилось пробовать себя на вкус, но, возможно, ему это иначе ощущается. Я сомкнула губы плотнее и принялась медленно посасывать его пальцы. Мне хотелось удивить Егора, хотя, по сути, я не знала, как это делать. Только услышала, как мужчина выдохнул через зубы, и его свободная рука сжалась на моей груди. Он осторожно достал пальцы изо рта и провел ими же мне по губам, размазывая влагу. «Подумать не могла, что ты такой развратный». «Это ты еще ничего не испытала на себе, Блонди». «Ничего?» – удивилась я и ойкнула, когда Егор с жадностью захватил мои губы в плен. Простонала и ответила ему на поцелуй, как можно ближе прижимаясь к твердой груди. Егор целовал напористо, с жадностью и с желанием, а я отвечала ему с тем же порывом. Горячие ласки плавили меня, превращая в растаявшее мороженое. Даже готова была, чтобы дед полностью меня облизал. Отстранившись от губ, он принялся целовать скулы, щеки, мочку уха. Я вздрогнула, когда он щетиной прошелся по щеке и, не сдержавшись, порывисто обняла Егора, запрыгнув на него и обхватив ногами бедра. Прозвучал дикий рык, и я тут же уставилась на деда ошарашенным взглядом. «Это же не ты сейчас сделал?» «Нет», — медленно покачал головой, а я взвизгнула, когда из кустов послышался треск. «Там дядя Миша! Бежим отсюда!»